Но разве кто поможет, чтоб моя душа не умерла? Только змеи сбрасывают кожи. Мы меняем души, не тела. Лес. В том лесу белесоватые стволы выступали неожиданно из мглы. Из земли за корнем корень выходил, точно руки обитателей могил. Под покровом ярко-огненной листвы великаны жили, карлики и львы, и следы в песке видали рыбаки шестипалой человеческой руки. Никогда сюда тропа не завела пера Франции или круглого стола, и разбойник не гнездился здесь в кустах, и пещерки не выкапывал монах. Только раз отсюда в вечер грозовой вышла женщина с кошачьей головой, но в короне из литого серебра, и вздыхала, и стонала до утра, и скончалась тихой смертью на заре перед тем, как дал причастие ей кюре. Это было в те года, от которых не осталось и следа. Это было в той стране, о которой не загрезишь и во сне. Я придумал это, глядя на твои косы, кольца огневеющей змеи, на твои зеленоватые глаза, как персидская больная бирюза. Может быть, тот лес — душа твоя, может быть, тот лес — любовь моя. Или, может быть, когда умрем, мы в тот лес направимся вдвоем. Слово. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший добро и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Душа и тело. Над городом плывет ночная тишь, и каждый шорох делается глуше. А ты, душа, ты все-таки молчишь. Помилуй, Боже, мраморные души. И отвечала мне душа моя, как будто арфы дальние пропели: «Зачем открыла я для бытия глаза в презренном человечьем теле. Безумная, я бросила мой дом, к иному устремясь великолепью, и шар земной мне сделался ядром, к какому каторжник прикован цепью.